Умная жена. Жил-был человек по имени Башара, добрый, искренний, но склонный к лени и недалекий. Зато жена у него была очень умная. Напала на них нужда, продала жена свои украшения, купила ослицу и сказала мужу: «Садись на эту ослицу, поезжай в город и работай. Может быть, Бог тебе поможет, и мы разбогатеем». Не хотел Башара ехать в город, но жена настояла на своем, и ему пришлось согласиться. Он сел на ослицу и поехал. В пути его застала ночь, захотелось ему спать. Он боялся, как бы не украли ослицу, и стал думать, как лучше ее привязать. «Если я привяжу ее к руке, то вор отвяжет, а я и не проснусь. То же самое будет, если я привяжу ее к ноге». В конце концов решил он: «Привяжу-ка я ослицу к своей бороде». А борода у него была большая, густая, он гордился этой бородой. Привязал он ослицу к своей бороде, а сам лег спать. В полночь проходил мимо вор. Видит, лежит спящий человек, а к его бороде привязана ослица. Подумал вор: «Если бы ослица была привязана к руке или ноге человека, то я бы ее не взял. Но вот, как ни странно, она привязана к бороде. Этот человек меня удивил, и за это я тоже его удивлю. Заберу у него ослицу». Достал вор из-за пояса острый кинжал, срезал им бороду Башары и увел его ослицу. Поутру проснулся Башара, а ослицы нет. Провел рукой по подбородку, а он гладкий, как у безбородого юнца. Стал Башара раздумывать: «Кто я? Башара? Но если бы я был Башарой, тогда бы при мне ослица были и борода». Вернулся Башара к себе в деревню, пришел домой, жена так и ахнула: «Башара, что с тобой?» А Башара ей в ответ: «Молчи, женщина, я не Башара. Если б я был Башарой, тогда были бы при мне ослица и борода». Стала жена его уговаривать: «Нет, ты Башара, вот твой дом, а я твоя жена. Борода у тебя отрастет лучше прежней, а об ослице не тужи». Она держала его дома, пока не отросла новая борода. А тем временем пронесся по деревне слух, что священник надумал строить новую церковь, берет на эту стройку всех жителей деревни и хорошо им заплатит. Повела жена Башару к священнику, и тот нанял его на стройку. Через 2 недели получил Башара заработок. За каждый день работы заплатил ему священник по 100 фельсов. Фельс — мелкая монета. Пришел Башара к жене сердитый: «Я тружусь, устаю, а он мне платит всего по 100 фельсов в день. Не хочу больше работать». Ответила жена: «Это обычный заработок. Все столько же получают. Будешь лучше работать, будешь больше зарабатывать». Уговорила жена его вернуться на стройку, а потом пошла к священнику и упросила его увеличить плату Башаре до 150 фельсов в день. А через какое-то время родила она дочку, которую назвали Катриной. Родители же стали называть отца Абу Катрина, а мать Ум Карина. Башара Абу Катрина проработал на строительстве церкви 6 месяцев, а потом это ему надоело, и он заявил жене: «Послушай, Ум Катрина, раньше мне было трудно работать даже целых 6 дней подряд, а теперь приходится трудиться 6 месяцев. Что это за жизнь такая? Решил я умереть, чтобы навсегда отдохнуть от работы». «Что ты говоришь? Если ты умрешь, кто же будет растить твою дочь Катрину? Посмотри, какая красивая девочка». «Не хочу и смотреть. Мне все равно, кто будет ее растить. Выходи замуж за того, кто любит работать. Пусть он ее и растит». «Но я не хочу другого мужа. И ведь это твоя дочь. И если ты ее не вырастешь, то кто же ее вырастет? Меня это не интересует. Я решил умереть. Мне надоела такая жизнь, при которой нужно работать. Но ведь без труда не может быть жизни. Потому-то я и решил умереть». «Как же ты умрешь? Ты бы раньше меня спросила. Слушай, свари мне большой горшок чечевицы. Съем я целый горшок, и мой желудок не сможет переварить столько пищи». «О, это ужасная смерть. Выбери себе более легкую». «Нет, я умру только так». Пришлось жене сварить большой горшок чечевицы. Съел он всю чечевицу, а потом сказал жене: «Пойдем на кладбище, я хочу умереть там». Пошли они на кладбище, зашел он в склеп и улегся там. Это было вечером. А утром пришла Катрина к соседке и сказала ей: «Абу Катрина умер». «Отчего и когда?» — спросила соседка. Рассказала Катрина о том, что произошло накануне. Пошли они на кладбище, сели у склепа, и соседка стала кричать низким голосом: «Эй, мертвецы! Обрушилась стена ада! Вставайте и стройте ее заново!» А Катрина ответила ей также низким голосом: «Все мы уже истлели, среди нас один только свежий мертвец, Абу Катрина». Повторили Катрина и ее соседка эти слова еще раз и разошлись по домам. А через 10 минут после того, как Катрина вернулась домой, вдруг явился ее муж. Спросила его жена, сделав вид, что удивлена: «Почему ты вернулся?» И ответила Абу Катрина: «Я думал, что работать надо только в этой жизни, а оказалось, что надо работать и в загробной. Но все же работать в этой жизни легче, чем строить стену ада. Разве и в аду надо работать? Выходит, надо. Но тогда иди к священнику, может, он возьмет тебя обратно на стройку». «Нет, я не буду работать у этого священника. Не люблю я его и не хочу у него работать». «Но ведь где-то надо работать. Сам же видишь, что и в этой, и в загробной жизни приходится работать». «Хорошо, я буду жнецом. Когда-то жал зерно я вместе с отцом, да помилует его Господь. Я мог хорошо работать». Взял он серп и пошел искать подходящее поле. До полудня искал, не нашел ни поля, ни хозяина, который взял бы его к себе на работу. Наконец видит большое несжатое поле, а у края поля ящерицу. И обратился он к ящерице: «Это поле твое, Абу Сулейман». Ящерица мотнула головой. Спросил Абу Катрина: «Можно мне сжать это поле?» Ящерица снова качнула головой. Спросил Абу Катрина: «А ты мне заплатишь 2 гинеи за полдня и 4 за день?» Опять кивнула ящерица, и Абу Катрина взялся за работу. Помашет серпом немного, да глядит на ящерицу, довольна ли она его работой. А ящерица все кивает и кивает. Абу Катрина очень обрадовался, воодушевился и работал до заката. Потом сказал ящерице: «Расплатись со мной за работу, Абу Сулейман». Кивнула ящерица головой и поползла в расщелину скалы. А Абу Катрина пошел следом, стал расчищать эту расщелину от камней. И вдруг там открылась узкая пещера, а в этой пещере большой горшок, полный золотых монет. Взял Абу Катрина 2 гинеи, говоря: «Клянусь Богом, я тебя не обману, Абу Сулейман. Я возьму только то, что мне положено». Вернулся он домой и отдал жене 2 гинеи. Спросила жена: «Откуда у тебя эти деньги?» «Это я заработал за полдня. Разве это не лучше, чем работа у священника?» «Конечно, лучше, но кто заплатил тебе 2 гинеи за полдня?» «Абу Сулейман, он очень богат. Он завтра заплатит мне 4 гинеи за полный рабочий день. И я его не обману. Возьму только то, что мне причитается за труд». «Кто же это платит 4 гинеи в день? Простой рабочий за 2 месяца столько не заработает. Я же говорю, что он очень богат. У него есть большой горшок, полный золота, но я его не обману». Так и не смогла Катрина узнать, кто такой Абу Сулейман. А утром муж сказал ей: «Приготовь мне завтрак. Я сегодня буду работать целый день и получу 4 гинеи». Приготовила жена ему с собой завтрак, и он отправился работать. А Катрина оставила дочку соседке, быстро собралась и незаметно последовала за ним. Она увидела, как он пришел на поле, и услышала, как он кричит: «Абу Сулейман! Абу Сулейман!» Но ему никто не ответил. Тогда он сказал: «Абу Сулейман, я пожну твое зерно и возьму из твоего горшка столько, сколько заработаю. Будь спокоен, лишнего не возьму». А жена послушала эти речи и очень удивилась. Решила она разгадать его тайну и увидеть Абу Сулеймана. Абу Катрина принялся жать зерно, а жена за ним наблюдает. Вот он остановился, перекусил и снова принялся за работу. Через какое-то время Катрина вдруг услышала слова своего мужа: «Здравствуй, Абу Сулейман, как твои дела?» Напрягла женщина зрение и слух, но никого, кроме мужа, не увидела и не услышала. А солнце уже клонилось к закату. Закончил муж работу и снова заговорил. «Доволен ли ты моей работой, Абу Сулейман? Смотри, как много сегодня я жал, даже в обед не отдыхал». Огляделась ум Катрина по сторонам, никого, кроме мужа, не видно и не слышно. Чуть с ума она не сошла, но потом приметила скалу на краю поля, а у той скалы — ящерицу. К этой-то ящерице и обращался ее муж. «Хватит на сегодня, я достаточно поработал». 4 гинеи заработал. «Не так ли, Абу Сулейман?» Тут поняла ум Катрина, кто такой Абу Сулейман. А муж продолжал свою речь. «Я знаю, что ты очень богат, но я тебя не обману, больше заработанного не возьму». Пошел он в пещеру, а жена за ним наблюдала. Пока он был в пещере, поспешила она домой, вернулась раньше его, и он вручил ей 4 гинеи. Сказала ум Катрина, «Дай Бог здоровья тебе и твоему доброму другу Абу Сулейману». Ответил муж, «Если бы я захотел, мог бы взять и больше. Но я человек честный, если уже договорились на 4 гинеи, то больше я не возьму». Приготовила жена ему ужин, он поел и лег спать. Утром встал и снова пошел на работу. А ум Катрина пошла на базар, купила осла, бараньих потрохов, голов и ножек, а, вернувшись домой, почистила потроха, помыла и спрятала. Вечером вернулся Абу Катрина с поля, отдал ей 4 гинеи и сказала жена, «Дай Бог тебе здоровья». Дала она ему на ужин молока да салату с луком, поел он и вскоре уснул, как убитый. Он очень устал от работы. Жена же села на осла, большой мешок с собой взяла, поехала в пещеру, выгрузила все золото из горшка в мешок, вернулась домой, спрятала золото, а потроха разбросала по двору. Все это она успела сделать до полуночи. Потом разбудила мужа, тот еле глаза разлепил, и говорит жене, «Спи, чего тебе надо?» «Разве ты не слышишь, что идет дождь?» — ответила жена. «Это тебе во сне приснилось, какой дождь? Сейчас лето». «Да неужто ты не слышишь? Какой-то странный дождь, как будто камни падают с неба. Встань и посмотри». «Дай мне поспать. Сама выйди да посмотри». «Как я могу выйти ночью из дома одна? Может, и дождя нет, но кто-то хочет на нас напасть. Встань и посмотри, ведь ты же мой муж, мой защитник. Ты никого и ничего не боишься». «Ну ладно, хоть я ничего и не слышу, пойду погляжу». Вышла Абу Катрина во двор, а по всему двору разбросаны бараньи потроха, головы и ножки. Позвал он жену, «Посмотри, ум Катрина, ты права, какой странный был дождь, а я тебе сразу не поверил». «Это нам с тобою Бог послал, мы же можем все это съесть». Собрала Абу Катрина все потроха, головы и ножки, а ум Катрина их помыла и сварила. Поели они потроха, а наутро Абу Катрина собрался снова в поле. Но жена ему сказала, «Наша дочка заболела, и я что-то нездорова. Надо нам ехать лечиться в Иерусалим, да заодно и святые места посетим, Бога за милость возблагодарим». Отправились они в Иерусалим, побыли там 3 дня. Хотела Абу Катрина вернуться домой, но жена сказала, «Как же мы уедем отсюда, не побывав в церкви Ильи Пророка?» Пошли они в церковь Ильи Пророка и задержались в Иерусалиме еще на 2 дня. Потом вернулись к себе в деревню. Наутро хотел муж пойти в поле, но жена уговорила его остаться дома. «Ты 5 дней путешествовал, с дороги надо отдохнуть. Пойдешь работать завтра?» Послушал Абу Катрина жену, отдохнул, а на следующий день пошел на поле. Видит, все поле сжато, снопы куда-то девались, а его друга Абу Сулеймана не видно. Огорчился Абу Катрина, полез в пещеру, а горшок, где было золото, пуст. Тут он догадался, что это дело рук его жены. Обокрала она Абу Сулеймана. Вернулся он домой злой и стал кричать на жену, «Зачем ты ограбила моего друга Абу Сулеймана? А жена ему в ответ: «Я не знаю никакого Абу Сулеймана, ты же ничего мне про него не рассказывал, и я не знаю, где он живет, так как же я смогла его обокрасть?» «Нет, это сделала ты, я на тебя пожалуюсь в полицию». Пошел он в полицию и пожаловался, что его жена обокрала его друга Абу Сулеймана. Вызвали жену в полицию и спросили: «Это ты обокрала Абу Сулеймана, друга твоего мужа?» «Господин полицейский, у моего мужа бывают припадки безумия», — ответила жена. «Вот сейчас у него такой припадок». «Отвечай на вопрос, это ты обокрала Абу Сулеймана, друга твоего мужа», — говорит полицейский. «Я не знаю среди его друзей никого, кто звался бы Абу Сулейманом». «Но твой муж так утверждает». «Хорошо, пусть опишет, каков он из себя, этот друг». Спросил полицейский мужа: «Каков твой друг? Высокий или низкий? Толстый или тощий? Белый или черный?» «Это не человек», — ответил муж. «Кто же это?» — с удивлением спросил полицейский. «Это ящерица». «Так это ящерицу твоя жена обокрала?» — усмехнулся полицейский. «Да», — ответил муж. «Когда же это было?» «С неделю назад». «Не помнишь ли ты, что случилось в ту ночь?» «Как же помню. Шел странный дождь. С неба сыпались бараньи потроха». Еще больше стал смеяться полицейский и спросил: «Какие потроха, сырые или вареные?» «Вареные, я их съел». «Хорошо, выйди, а я тут подумаю о приговоре». Муж вышел, а полицейский сказал жене: «Ну что же, Бог тебе помог. Надеюсь, он скоро вылечит твоего мужа».